Третье. Что рассказал Ристридин о черном рыцаре с белым щитом? Рыцарь Ристридин говорил о своем друге, Эдвинеме Форестерском. Он рассказывал о жизни, полной приключений и великих подвигов. Теории знаком был лишь конец ее, зато он знал о последнем приключении Эдвинема больше, чем мог рассказать Ристридин. О письме королю Унавину в его рассказе не упоминалось, но именно оно было причиной последнего путешествия и гибели рыцаря Эдвинема. Вот что рассказал Ристридин. «Нынешней весною я гостил у брата в замке Ристридин на Серой реке. Бенду и Эдвинем тоже обещали приехать, и мы втроем собирались отправиться в дремучие леса, потому что никогда там не бывали. Но в один прекрасный день явились гонцы и сообщили, что к нам приближаются рыцари Унавина. Я выехал им навстречу. Их было немного, но процессия эта была удивительно красива. Все рыцари в парадном облачении, в белых доспехах, с белыми щитами и в семицветных плащах. Впереди скакал рыцарь Эдвинем Форестерский, владелец прекрасного поместья в королевстве Унавина, ставший, как и я, странствующим рыцарем. Рыцари, сопровождавшие Эдвинема, тоже носили громкие имена. Были там и Андомар из Энгевела, и Аргарат из Фередовы, и Марсиан, и Даровин. Все они состояли в посольстве короля Унавина, направлявшемуся в Вавилан. Они проезжали через нашу страну по просьбе Эдвинема. Он хотел предупредить меня, что впервые не сможет участвовать в нашем приключении, ибо король дал ему важнейшее поручение. Как ты знаешь, правитель Вавилана направил своему отцу и брату письма, в которых изъявил желание заключить мир, поэтому король Унавин и послал лучших своих рыцарей в Вавилан. Только сутки гостили рыцари в замке моего брата. Они были радостны и полны надежд. Все, кроме одного. Рыцарь Эдвинем был молчалив и замкнут. Днем я стоял с ним на самой высокой башне, мы смотрели на равнины и Вавилана за рекой, и я спросил, почему он не радуется. Сперва он не хотел отвечать, потом сказал: «Не знаю. Все счастливы и надеются на мир с Вавилоном, но тяжело у меня на сердце от дурных предчувствий. Я злюсь на самого себя, пытаюсь отбросить подозрения и стать доверчивее, но никогда я не чувствовал себя так плохо даже перед лицом опасности». Я сказал, что для волнения нет причин, но он отвечал: «Я знаю, это не хуже тебя, Ристридин, и все равно не могу избавиться от этого чувства». Потом он повернулся к западу. «Далеко отсюда, у леса, на морском берегу, стоит мой замок Форестера. Я люблю его. Как радостно было, странствуя вдали, думать о возвращении домой. Но теперь я лишь грущу, вспоминая о нем, и знаю, что никогда больше его не увижу». Я спросил, не опасается ли он измены. «Не произноси вслух этого слова», — сказал он. «Правитель Вавилана — мой давний враг. Я дрался против многих его рыцарей. Ни один не смог меня победить. Но никто из них никогда не запятнал своей рыцарской чести. Я могу не опасаться измены. И все же, только тебе говорю я это, Ристридин, я не верю, что правитель Вавилана в самом деле желает мира. Я знаю его, он дурной человек». «Он мог измениться», — возразил я. «Дай бог. Я надеюсь, я очень надеюсь на это, Ристридин. Может быть, я забуду свое предчувствие, как только увижу его. Правитель Вавилана очень обаятелен, он так похож на своего брата, кронпринца, что когда встречаешь, невозможно поверить в то, что он плох. Именно поэтому он так опасен». Он покачал головой и улыбнулся. «Ну, не будем больше об этом говорить. Не волнуйся за меня, Ристридин, я поеду, куда должен, и ты делай то, что собрался. Поезжай в дремучие леса, это полезное дело. Там никто еще не бывал, а всякий должен хорошо знать свою страну». Наутро он вместе с другими рыцарями пересек границу Вавилана. Оруженосец Эдвинема Воки остался в замке Ристридин. Дорога предстояла тяжелая, и он, человек немолодой и не слишком здоровый, мог стать для своего сеньора обузой. Рыцари собирались захватить его с собой на обратном пути. Стоило ему ехать, как тревога Эдвинема передалась мне, поэтому я не поехал в дремучие леса, решив дождаться их возвращения. Прибыл Бенду и тоже остался в замке, потому что не хотел уезжать без меня. Мы переправились через Серую реку в Вавилан, но ничего настораживающего не обнаружили. Там тоже ходили слухи о мире, но мы заметили, что численность войска Вавилана сильно возросла и что граница королевства Унавина тщательно охраняется. Между тем наступило лето, пора было собираться в Дагонетбург на празднование дня летнего солнцестояния. Ехать дремучие леса мы уже не успевали. И настал день, когда я увидел рыцаря Эдвинема в последний раз. Погода была неустойчивая, дождь и солнце сменяли друг друга. Старый Вокио беспокойно бродил по дому, ворча, что видел дурной сон, и сетуя на то, что не поехал со своим сеньором. А в час заката в ворота замка Рестридин постучался незнакомый рыцарь. Он не назвался, но хотел говорить со мной. Стражнику показалось, что рыцарь этот прибыл из Авилана. Я вышел к воротам в сопровождении Вокио, убежденного, что визит имеет отношение к его сеньору, и там стоял рыцарь. Черными были его латы и шлемы, лошадь его была черной, как ночь. Но я узнал его даже если бы не увидел этой лошади, хотя он не поднял забрало и сделал вид, что не знает меня. Я вел его в дом, не называя по имени, только после, оставшись наедине, мы смогли поздороваться по-настоящему. «Что случилось с Эдвином?» — спросил я. «Почему ты один и в черном, словно рыцарь Вилана?» «Только так можно было выбраться из этой страны», — отвечал он. «Я ненавижу эти черные доспехи, но белые спрятаны под ними, и скоро все смогут их увидеть». Он не мог или не хотел говорить, в чем дело. Приезд его нужно было держать в тайне. Я понял только, что он по какой-то причине бежал и торопился. Он не заехал бы, если бы не понял, что и ему, и коню необходим отдых. Он собрался покинуть нас через несколько часов и скакать по третьему тракту в свою страну. Услыхав от меня, что на границе теперь больше войск, он отказался от этого плана. «Они должны охранять границу», — сказал он. «Южная часть королевства Унавина находится под его большим влиянием. Фарготский лес не опасен, но войска Эвилана могут подстерегать проезжих в южных, подветренных горах. Их сейчас наверняка больше, чем несколько месяцев назад. Лучше мне сделать крюк сперва на север, потом по первому тракту». Я спросил, не нужна ли моя помощь, но он покачал головой. «Это дело касается только моего короля и моей страны, хотя, может быть, со временем это переменится». Он улыбнулся и продолжал. «Это уж точно самое чудесное из моих приключений. Я еду в полной тайне, переодевшись в черное, как слуга ночи. Мчусь, словно смерть гонится за мною по пятам. Но, может быть, это мое самое важное поручение, и дай бог, чтобы я его выполнил». Больше он ничего не сказал. Через несколько часов он уехал, но не один. Старый оруженосец сопровождал его. Я остался озабоченный, обеспокоенный, сомневающийся. На завтра кавалькада, одетых в красные всадников, форсировала реку, намереваясь двинуться на север. Мы с братом выехали им навстречу и спросили, что они собираются делать в королевстве Дагоната. Они отвечали, что посланы правителем засвидетельствовать почтение королю Дагонату по случаю празднования Дня летнего солнцестояния. Нам ничего не оставалось, как пропустить их. Отношения между нашей страной и Виланом в последнее время наладились. Вернувшись в замок, мы с братом и Бенду обсудили ситуацию. Я знал, чего хотел. Скакать вслед за красными всадниками, не спуская с них глаз. Бенду тоже. А Артурин, мой брат, должен был остаться в Рестридине и следить за происходящим на границе. Мы с Бенду быстро собрались и в тот же день покинули замок. По дороге мы узнали, что к красным всадникам присоединился неизвестный рыцарь в черных доспехах и с красным щитом. О, это гонка на север, погоня за дичью. Мы преследовали красных всадников, а они, мы боялись этого графа Форестера. В одной из деревень на берегу Зеленой реки мы услышали о поединке между двумя рыцарями в черном. Один был с красным, другой с белым щитом. Щит Эдвинема был черным, значит, он сменил его. Рыцарь с белым щитом победил соперника, но не убил его. Тогда явилась банда красных всадников, погналась по лесу за победителем, и все они исчезли неизвестно куда. Потом какой-то старик, который вроде бы был с рыцарем-победителем, вернулся и во весь опор помчался к столице. Услыхав все это, мы разделились. Бенду поехал в Дагонетбург, а я в лес. Но я не нашел никаких следов всадников или черного рыцаря с белым щитом. Наконец, и я поехал в город и прискакал туда сразу же после торжественного въезда вновь посвященных рыцарей. Конечно, все вокруг только и говорили о юноше, сбежавшем из церкви, но мне это не показалось важным. Эдвинем и красные всадники не шли у меня из головы. Я встретил Бенду, которому не удалось найти старого оруженосца. Я узнал, что красные всадники нанесли визит королю Дагонату и что черного рыцаря в Дагонетбурге никто не видел. Король сразу разрешил нам начать поиски. Рыцарь Эвейн, случайно оказавшийся в городе, присоединился к нам, так же, как и Арваут, племянник Бенду. Но нам уже незачем было искать рыцаря Двинема. В тот же день мы узнали, что черный рыцарь с белым щитом найден убитым в лесу неподалеку от трактира Эйкарвара, где он ненадолго останавливался. Он — один из храбрейших рыцарей у Навина, один из его благороднейших и вернейших паладинов. Он, непобедимый, был убит не в честном поединке, но в результате трусливого предательства. Предчувствие не обмануло его. Ему не суждено было увидеть ни свою землю, ни свой любимый замок Форестеры на море. Это и много чего еще рассказал рыцарь Ристриден Тиури, пока не сторожили покой остальных. Ничто не нарушало тишину ни внутри, ни снаружи, никто не мешало.